прежде чем расплакаться. Завтра утром уже будет второе, совсем другое утро. Она позвонит Марии Элене, чтобы рассказать об отъезде Габриэля. А вечером будет пить чай Вагила с Щелой или Денизой. И ее рассказ, освободившись от упреков, гневных вспышек и фантастических предположений, приобретет, наконец, свой окончательный строгий вид. Габриэль уже не будет выглядеть закоренелым негодяем, ибо в душе Бетина желала, чтобы он уехал надолго или даже навсегда. Однажды она получит его письмо из-за моря и, возможно, ответит по указанному адресу. «Да, а куда мы едем?» — подумал он, развешивая пиджаки и брюки. «Пока им даже не позволяют пройти на корму. Не слишком приятно торчать на пятачке, пусть даже непродолжительное время». Он припомнил свое первое путешествие, когда ехал в третьем классе, и матросы неусыпно дежурили в коридорах, охраняя священный покой пассажиров первого и второго классов. Тогда эта имущественная иерархия развлекала и раздражала его. Затем ему самому довелось путешествовать в первом классе и познать еще более неприятные вещи. «Но с этими запертыми дверями, пожалуй, ничто не сравнится», — подумал он, складывая горкой пустые чемоданы. Ему пришло в голову, что для Бетины его отъезд поначалу покажется тоже своего рода запертой дверью, и она бросится царапать ногтями эту бесплотную преграду. Местонахождение неизвестно. Нет, писем нет. Уже неделю, полмесяца, месяц. Он снова закурил, раздосадованный. «Дался мне этот пароходик», — подумал он. «Не для того же я на нем поехал, и для начала решил принять душ». «Посмотри», — сказала Нора, — «с этим крючком можно оставлять дверь приоткрытой». Лусио испробовал действие замка и оценил его по достоинству. В другом конце каюты Нора доставала из своего синтетического красного чемодана несессер. Прислоняясь к двери, он наблюдал, как она разбирает вещи, сосредоточенно и аккуратно. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «О, да», — ответила Нора, словно застигнутая врасплох. «А почему ты не открываешь свои чемоданы и не разбираешь вещи?» «Я выбрала себе вот этот шкаф». Лусио неохотно открыл чемодан. «Я выбрала себе вот этот шкаф», — повторил он мысленно. «Отдельно. Всегда отдельно. Все только для себя, словно она одна на свете». Он смотрел на Нору, на ее ловкие руки, укладывавшие блузки и чулки на полочках шкафа. Нора вошла в ванную, разложила по местам флаконы и щетки, попробовала, как работают выключатели. «Тебе нравится каюта?» — спросил Лусио. «Просто прелесть», — сказала Нора. «Намного красивее, чем я думала. Но я представляла ее себе, как бы тебе сказать, более роскошной, что ли. Может, как те, какие показывают в кино?» «Да, но это оказалось уютнее», — сказал Лусио, приближаясь. «Да», — подтвердила Нора, не двигаясь с места и глядя на него широко открытыми глазами. Она уже знала эту манеру Лусио смотреть на нее. Губы у него начинали чуть вздрагивать, словно он что-то бормотал. Нора почувствовала его горячую руку у себя на спине, но прежде чем он обнял ее, она выскользнула из его объятий. «Ну что ты», — сказала она, — «не видишь, сколько еще работы? И потом эта дверь». Лусио опустил глаза. Он положил на место зубную щетку, погасил свет в ванной. Пароход чуть покачивался, шумы на борту становились привычными. Каюта сдержанно поскрипывала. Дотронувшись рукой до мебели, можно было ощутить легкое подрагивание, словно от слабого электрического тока. В приоткрытую дверь проникал влажный ветерок с реки. Лусио отправился в ванную, чтобы Нора могла улечься раньше его. Они разбирали вещи более получаса. Потом Нора заперлась в ванной и появилась в халатике, под которым виднелась розовая ночная рубашка. Но вместо того, чтобы лечь, она открыла несессер с явным намерением привести в порядок ногти. Тогда Лусио сбросил рубашку, башмаки и носки и, прихватив пижаму, в свою очередь забрался в ванную.